Глава 22. Следующие несколько дней мы активно готовились к предстоящим соревнованиям. Теперь на нашей арене должны были проходить официальные игры. Красивые, зрелищные, эмоциональные. Саша и Леша неплохо к этому подготовились, проявив чудеса креативности. Даже я успел удивиться тем идеям, которые посетили их светлые головы. И когда они мне рассказали и показали план мероприятий, я мог с уверенностью заявить, что нас ждало настоящее эпичное шоу, коих в нашем городе, да и, наверное, даже в княжестве, пока еще не было. Конечно, это всего лишь начало, и мы понимали, что не в силах учесть все моменты. К тому же, работая с творческим контентом, можно говорить, что все индивидуально, и у каждого зрителя свой вкус. Однако мы собирались работать и дальше, расширяя свои идеи и владения. Да-да, именно что владение, так как одной ареной предстоящие игры не могли обойтись. Пришлось искать и другие площадки, растянув наше мероприятие на пару дней, суббота и воскресенье. В общем, должно было быть круто. «Мы тоже не останемся в стороне», — заявила худощавая азиатка, подойдя ко мне, когда я рассматривал декорации на арене. «Жала и Кена вместе?» — усмехнулся я, видя странную парочку. Все-таки в прошлый раз, когда мы только познакомились, кстати, здесь, они не вызывали у меня мысли о том, что дамочки пойдут в шоу. И что же вы придумали? Ты же наверняка фанател в детстве по фильмам про ниндзя, хмыкнула Кена, хитро прищурившись. Вот мы и решили показать, что не все в кино выдумка. Мы сможем повторить те самые трюки, где бойцы бегали по крышам и летали в воздухе, при этом сражаясь. Ого, выдохнул я. А вот это и правда интересно. «Может, продемонстрируете?» «Чуточку позже», — произнесла Жало, поигрывая своими острыми металлическими когтями и смотря на декорации. «Как только рабочие уйдут. Не хочу, чтобы наши идеи стали известны до самого представления». «Согласен», — кивнул в ответ я. «К тому же вечером вам никто не будет мешать». «Именно», — усмехнулась Кена. «И если босс...» — на этом слове она сделала акцент, буравя меня алчным взглядом. «Не против?» то мы пойдем тренироваться. Дерзайте. Я пожал плечами, и девушки удалились. Я вижу, работа кипит. Рядом, словно из ниоткуда, появилась Люда. В строгом, но при этом откровенном белом костюме. Она вопросительно посмотрела на меня и скрестила руки под грудью. Ни дня без отдыха, босс. Вот сама же начинает дразнить, хитрая красотка. Так точно, госпожа Смирнова? В тон ей ответил я, за что получил легкий тычок в бок. «Сама виновата», — улыбнулся я, а потом продолжил уже по фактам. «Ты ведь видела проект? Ребята хорошо постарались, придумав уровни и подход к ним, так что планов просто море, и выбраться на берег пока не получается». «Но ты же понимаешь, что никто из людей не способен стать рыбой, чтобы спокойно плавать в этом море?» Она перевела на меня несколько обеспокоенный взгляд. «Илья, порой и отдыхать надо». «Да», — согласился с ней я и чуть понизил голос. Однако у нас была целая неделя отдыха, так что, сама понимаешь, надо реализовать все задуманное, пока есть возможность. Да, согласна с этим, улыбнулась моя избранница и вновь взглянула на арену. В этот момент со стороны раздался голос Мико. Массажистка спешила ко мне, и ее обескураженный вид меня насторожил. Босс? Азиатка остановилась около нас и сдержанно кивнула Люде. Госпожа Смирнова? И тебе доброго вечера, Мико. Хмыкнула Люда. «Все-таки у женщин странные отношения. Сегодня обнимаются, а завтра готовы глаза выцарапать. Или я это сам себя накручиваю? Что-то случилось?» «Да, у нас появились небольшие проблемы. Почему-то робко начала женщина, взглянув уже на меня. Босс, мы можем поговорить наедине? Просто не хотелось бы, чтобы госпожа знала о том, что... Что у него есть подпольная сеть массажных салонов с девушками легкого поведения?» Фыркнула Люда и спокойно посмотрела на азиатку. «Не переживай, Мико. Я уже в курсе всех дел, что здесь творятся. И нет, поверь, мне это не претит. Он же вернул им все документы и дал лучшие условия, что мог. Девочек никто не держит. Это только их выбор. Верно?» «Все так, госпожа Смирнова», — кивнула Мико и, как мне показалось, облегченно выдохнула. «Так что, босс, наших девочек кто-то обижает». «Что произошло?» Сразу же посерьезнел я. «Ограбили и избили пару моих работниц», — ответила та. «Но мы не знаем, кто это». «И как давно?» «Позавчера и вчера». «Тогда почему я узнаю об этом только сейчас?» Возмутился я. «Простите, босс, но я сама узнала об этом лишь сегодня». Мико виновато опустила глаза. «Вчера и сегодня они не вышли на работу. Мы не придали особого значения, так как до этого они... Ну, в общем, хорошо поработали с особыми клиентами. А сегодня сами позвонили мне и сказали, что боятся возвращаться». «Да уж», – пробормотал я. «Плохо, очень плохо. Они ведь должны знать, чьи это заведения. Нормальный человек на это не решится». «Остаются два варианта», – начала загибать пальчики Люда. «Либо эти неизвестные не знали, что творят, и совершили самую большую в своей жизни ошибку, либо кто-то вновь пытается подтолкнуть качели против тебя, дорогой». Последнее слово она особо подчеркнула, ехидно покосившись на Мику. Азиатка лишь хмыкнула. «Не будем исключать того, что это какая-то случайность», – произнесла она. «Да, понимаю, звучит глупо, но ведь необходимо просчитать все варианты». «Именно так», – ответил я. «Но если они напали два раза, то это уже закономерность. Они настойчиво дерзят вам и мне лично, а такого я прощать не собираюсь. Так что я осмотрелся, но не нашел тех, кого искал. Пришлось вызывать по телефону. Лёша», – заговорил я, когда мне ответил напарник, – «сейчас нужна ваша с Сашей помощь. Найти по камерам ублюдков, что решили пойти против нас». «Понял, босс», – тут же отозвался тот. «Ищем кого-то конкретно?» Я взглянул на Мика, но та лишь покачала головой. «Пока сами не знаем», – ответил я. «Просто найди тех, кто напал на наших девочек. Я сейчас к вам поднимусь, там все решим». «Есть». Я сбросил вызов и, кивнув Мику и Люде, первым направился в кабинет наших хакеров. «Пока глухо, босс», – сразу же отрапортовал Алексей, стоило нам показаться в дверях. «Работали в масках, на камерах особо не светились, а куда потом в такой тьме делись, тоже непонятно». «Покажите», – приказал. «Ладно», – строго спросил я, подойдя к мониторам. «Как скажете, босс», – хмыкнула Саша и включила записи с самого начала. Мы увидели, как по слабо освещенным улочкам вышагивают уставшие, видно было по походке, и, скорее всего, слегка подвыпившие, работницы моего массажного салона. Сперва ничего подозрительного не наблюдалось, но потом из темной подворотни выскочила троица неизвестных в черных лыжных масках, схватили девочек и утащили во мрак. Конечно же, мои работницы пытались сопротивляться, но куда им против троих сильных парней или мужиков, пока не разобрались. Но что происходило там, увидеть не получилось, так как городские камеры были направлены на освещенные участки дороги. Однако мы уже знали, что те ублюдки сделали, и прощать их я не собирался. «Плохо», – пробормотал я, переводя взгляд с одного монитора на другой, силясь приметить хоть малейшую зацепку, но, увы, ничего не нашел. Алексей оказался прав, дело глухо, по крайней мере, пока что. Придется с этим повозиться. «Что ты уже придумал?» – напряглась Люда. «Только не говори, что лично полезешь избивать этих уличных имбецилов». «Именно так», – кивнул я в ответ и посмотрел на любимую. «А как иначе? Мне необходимо узнать, кто за всем стоит. Уверен, это шпана», – ткнул пальцем в монитор. «Всего лишь пешки. Их наняли, чтобы отомстить мне или же Мику». С этими словами взглянул на женщину. Та удивленно распахнула глаза. «Но у меня ни с кем не возникало настолько серьезных конфликтов», – ответила она. «Бывали напыщенные уроды, которые постоянно всем недовольны, но я не могу сказать, что они решились бы на подобное». «Отработаем все версии», – вздохнул я. «А для этого мне необходимо наведаться в этот райончик, но уже завтра». «Почему завтра?» – первый удивилась Саша. «Ты же всегда шел на дело сразу». «Потому что все вокруг должны официально знать, что Мор решил разобраться, что там и как лично, но только с завтрашнего дня», – ухмыльнулся я. «И тогда все самые отбитые, а по-другому этих отморозков назвать нельзя, решат, что сегодня ночью смогут оторваться в последний раз». «Но ты уже будешь там», – смекнула наша неформалка и хищно улыбнулась. «Ловля на живца?» «Да», – кивнул я и достал телефон. «А в этом нам поможет наш общий друг». «Вы собираетесь звонить капитану Игнатьеву?» – поинтересовался Алексей. «Если да, то он недавно ушел в отпуск, поэтому мы не знаем, где он и чем занимается». «Вот как?» – удивился я. «Что ж, имеет право. С другой стороны, ему надо будет только позвонить своим и предупредить кого-то на том районе. Уверен, та шпана тут же обо всем узнает». «Думаете, они с кем-то сотрудничают?» – поинтересовалась Мико. «Пока не знаю». Я покачал головой. «Но что-то подсказывает, что это все не просто так». Капитан и правда ушел в отпуск, а мне не сказал, так как и я сам был на так называемом отгуле. и сейчас Игнатьев находился далеко за городом, решил половить рыбку. Но должен вернуться в скором времени, на соревнования точно должен прийти. А также обещал помочь в моем деле, сказав, что сейчас же предупредит своих знакомых, которые могут сболтнуть лишнего не тем людям. В общем, именно то, что мне и было надо. Мико уже отправилась разогревать машину. Я же с Людой направлялся в свой кабинет, чтобы взять костюм. Носить его с собой постоянно не самое удобное дело. А вот Смирнова всю дорогу сверлила мою спину суровым взглядом. Наверное, в ту секунду она готова была закипеть, ведь я решил оставить ее здесь. Нечего моей любимой ошиваться ночью по подворотням, тем более в районе, где нападают на красивых девушек. «Ты же знаешь, что я могу за себя постоять», — послышался ее холодный голос за спиной. Видимо, уловила мои мысли. «Знаю», — согласился я, открывая дверь кабинета. И стоило нам войти и оказаться наедине, как все шумы разом утихли. Все-таки у меня была хорошая шумоизоляция. И из-за этого боюсь уже за отморозков. «Врешь», — прошипела Люда, но без злобы. Она опустилась в кресло, не сводя с меня взора. «Ты же просто хочешь получить порцию женского внимания». «А ты ревнуешь?» — улыбнулся я. «Думаешь, что я сейчас приеду в бордель и пущусь во все тяжкие?» «Нет», — девушка мотнула головой. «В тебя-то я уверена, а вот в твоих работницах...» «Да брось», — хохотнул я и посмотрел на избранницу. «Неужели решила, что они будут на меня вешаться? Глупо же». «Уверен». Она хитро прищурилась. «Ты недооцениваешь женщин, Илья?» «Даже если и так, то это их проблемы». Я развел руками и шагнул к Люде. «Мне никто не нужен, кроме тебя. Так что они останутся у разбитого корыта, если решат меня соблазнить». «Ой, Или...» Девушка все же привстала и взяла меня за протянутую руку, прижавшись пышной грудью. «Наш мор такой святоша?» «В данном плане да. И готов изменить, только если его любимый будет угрожать опасность». «Хотела бы я увидеть эту сцену. Или нет, не хочу». А после этих слов нежно поцеловала.